Она прыгнула и сразу оказалась в коридоре, засланном серым ковром с желтой каймой. Справа в отдалении шел Гриня Сизов с мобильником возле уха. Слева поблизости околачивалась Шарон Самойленко с телефонной трубкой в руке. В круглом кресле, где давеча маялся курьер, сидела молодая девица в стильной кожаной курточке, смотрела в сторону. Рядом на ковре валялся рюкзак. «Вам что-то нужно?» — с негромким презрением спросила Полина у Шарон. До исторического момента провозглашения себя квалифицированным работником Шарон нисколько не волновала Полину Светлову. Она относилась к секретарше с определенным сочувствием. В конце концов, та не виновата, что такая тупая уродилась. Всякой может быть, и такое тоже. Теперь же Полина оказалась как будто в состоянии конфронтации. Хотя это смешно. Конфронтация с Самойленко? «Вот девушка», — неопределенно сказала Шарон и показала на сидящую в кресле телефонной трубкой. Полина смотрела на нее сверху вниз и молчала. Помешивала кофе в чашечке примерно на уровне макушки бедной юной Шарон. «Девушка, вот!» — повторила та чуть более нетерпеливо, очевидно удивляясь, отчего Полина молчит и ничего не предпринимает. «Видите?» «Вижу», — согласилась Полина и опять ничего не предприняла. За Полининым плечом Марат Байсаров негромко и обидно засмеялся. Девица быстро оглянулась. Марат перестал смеяться так неожиданно, словно ему заткнули рот. «Девушка, вы кому?» — вежливо спросила Полина. От Самойленко не было никакого толку. «А я к Федору Грекову». Тут девица проворно поднялась из кресла и оказалась сказочной красавицы, как принцесса из американского мультфильма. Неправдоподобно длинные ноги, неправдоподобно белые зубы, неправдоподобно яркие глаза, неправдоподобно нежные щеки. Полине показалось, что Байсаров чуть не упал за ее спиной. «Федора нет», — кисло ответила Полина Светлова. Трудно сохранять присутствие духа рядом с такими красавицами. Невозможно. И даже утешить себя нечем, разве что тем, что ты умнее. Впрочем, может, красавица тоже чрезвычайно умна. «Но он сегодня будет?» Полина и Марат переглянулись. «Вряд ли», — мужественным голосом сообщил Марат. «Он заболел. У него больничный». «Как заболел?» — изумилась девица. «Грипп, наверное», — продолжал Марат, «но если у вас какое-то дело, вы вполне можете переговорить с нами». «Марат Байсаров, Полина Светлова, вы с русского радио?» Девица улыбнулась и стала еще раз в 30 краше, а может, в 40 или в 50. «Если ее увидит Троепольской», — подумала Полина мрачно, — «все». «Мы больше Троепольского не увидим никогда. Хорошо бы он не скоро приехал». «А почему вы решили, что я с радио?» «Не знаю», — галантно ответил Марат. «Мне так показалось». «Нет, я племянница», — объяснила девица и засмущалась. «Я племянница Федора Грекова. Меня зовут Лера. Мы вчера договорились, что я приеду к нему в контору, и мы...» «А он что, правда заболел?» Самойленко все топталась рядом, рассматривала племянницу, ее длинные волосы, синюю курточку, как будто джинсовую, а на самом деле кожаную, замшевые ботинки и всю потрясающую общую красу. «У вас к нам какое-то дело?» Вежливо поинтересовалась Полина у Шарон. «Если нет, вы свободны». Та пожала плечами. Это означало, что теперь она тоже в состоянии конфронтации с Полиной и удалилась в свою каморку. «Зачем вы ее прогнали?» — шепотом спросила племянница. «Она на вас обиделась». шут с ней, — небрежно ответила Полина. — Все равно она ни на что не годится, даже кофе нам не дает. — А что с Федором, мы не знаем. Он сегодня не пришел на работу, и наш шеф поехал к нему. Еще не вернулся. Как только она выговорила это, внутри у нее похолодело, и лед из горла попал в желудок. И еще в легкие, так что трудно стало дышать. Ей даже показалось, что она слышит слабый морозный свист от своего дыхания. Красотка Лера удивилась, но не слишком. Очевидно, семья была отчасти осведомлена о Фединых прихотях. «Да», — сказала она и улыбнулась прощающей улыбкой, словно отпуская Феде все грехи. «С ним это бывает. Наверное, мне нужно к нему домой поехать или маме позвонить. А можно мне от вас позвонить?» «Конечно!» — пылко и страстно воскликнул Марат. И Полина Светлова поняла, что в этом сердце она навсегда отодвинута на второй план. Если Троепольской увидит Федину племянницу... Господи, о чем она думает? Разве это имеет значение? Только одно имеет значение. Как теперь она, глупая и самоуверенная Полина Светлова, станет спасать свою шкуру и спасет ли? А Троепольского не было и не будет в ее жизни никогда. И она отлично об этом знает. Она запретила себе, и у нее получилось. Получалось до последнего времени. Только иногда не получалось, когда он вдруг становился нежен, то ли от усталости, то ли от товарищеских чувств. Примерно раз в году с ним такое бывало. Посреди дня он приходил в ее комнату, брал за руку и вел в какую-нибудь кофейню. Он знал их наперечет, все эти кофейни, словно перенесенные на Никитскую улицу с Рю де Ривали. И в приятной тесноте, полной сигаретного дыма, кофейного духа, они долго сидели рядом, так что она слышала негромкий и очень мужской запах его одеколона. И он что-то говорил ей на ухо и вертел зажигалку. Была у него такая привычка. И прямо перед собой она видела его пальцы, длинные, ухоженные, с расширенными косточками и розовыми мальчишескими ногтями. Блестящая прядь темных волос вываливалась из-за уха, и он заправлял ее привычным нетерпеливым движением, от которого у Полины что-то холодело с левой стороны, словно он трогал холодной рукой ее сердце. У него были очень черные глаза, о которых ей почему-то нравилось думать андалузские, и длинные ресницы, и смуглые щеки. И все это так ей нравилось, что хотелось плакать. Ей нравилось даже, что он много и как-то легкомысленно курит, и его невозможно представить себе без сигареты. И он никому не принадлежал. Никому, черт бы его побрал. Все было бы в 100 раз проще, будь у него жена и некоторое количество подрастающих наследников. У него не было жены, и вообще никого не было, ибо всерьез он занимался только работой. Никто и ничто не интересовало его так, как его драгоценная работа. Девиц, со всех сторон бросавшихся на него, он время от времени приближал к себе, очень ненадолго, пользовался ими легко и с удовольствием, потом снисходительно и ласково целовал прощальным поцелуем, нежно трепал по затылку, отпускал и больше не вспоминал о них никогда. У него хватало порядочности и чувства юмора никому и ничего не обещать, потому и взять с него было нечего, хотя некоторые пытались, и Полина искренне их жалела. Переболеть Троепольским и не нажить осложнений было трудно. Заразившиеся им непосредственно в стенах конторы страдали у Полины на глазах, И она утешала их, подставляла плечо, выслушивала откровения, давала советы, печалилась, заваривала кофе, самый, что ни на есть настоящий, нерастворимый, боже упаси. Никому, кроме Феди Грекова и Варвары Лаптевой, которые все про всех знали, и в голову не приходило, что у Полины Светловой тот же самый диагноз. Да, но она вылечилась. Конечно, вылечилась. Ну, почти. Почти.